Глава 11. Мне удалось торговаться с Шелтером на том, что он все-таки съест обед, приготовленный мной и Мэг, пока я буду переодеваться для прогулки. Мне все же не хотелось, чтобы он сразу так активно насиловал свой организм. Генерал неожиданно покорно согласился. В своей комнате я внезапно обнаружила новое платье, шляпку, перчатки и поразительно красивое и удобное пальто из тонкой шерсти, как раз уместное при установившейся прохладной осенней погоде. Я пришла к выводу, что генерал задумал прогулку еще накануне и взял Мэг в сообщницы по покупкам. И не стала обижать кого-либо из них и послушно надела приготовленные вещи, тем более они, как всегда, оказались мне впору. Когда я спустилась на первый этаж, Шелтер, по традиции, уже ждал меня в холле. Как и в прошлый раз, он не стал скрывать своего восхищения, а меня болезненно кольнули воспоминания о вечеринке и о прошлой нашей прогулке. Оба раза все было чудесно вплоть до какого-то момента, который все портил. И сейчас я начала ждать подобный момент заранее. Это не давало расслабиться. Я вполуха слушала рассказ Шелтера, пока Мэл катал нас по городу, не запоминая, в честь кого поставлены памятники и что размещается в красивых зданиях. Не знаю, замечал ли генерал мою рассеянность, но он как будто и не ждал от меня бурной реакции на свои слова. Потом Мэл высадил нас у начала широкого бульвара, вдоль которого тянулись многочисленные магазинчики, совсем крошечные лавки, уютные кафе. Две узкие улочки были предназначены для повозок, а между ними раскинулась широкая прогулочная зона, по которой туда-сюда прохаживались мужчины и женщины. Некоторых сопровождали дети, громко клянчившие у лотков кто орехи в карамели, кто булочки с изюмом, а кто жареные каштаны. Я шла рядом с Шелтером, держась за его локоть и поглядывая по сторонам. Пожалуй, я могла понять, почему он любит Варней. Здесь красиво и удобно. По улицам городов гуляют такие же люди, как и везде. Они живут, работают, влюбляются, заводят семьи, растят детей, никому не желая зла, но и ничего не делая, чтобы остановить то зло, что магистрат причиняет другим. Может быть, боятся. Может быть, просто не задумываются о том, что происходит за пределами их устроенной жизни. Еще перед выходом Шелтер предупредил, что за стенами его дома о нашем разговоре и его признаниях вслух вспоминать нельзя. И я молчала. Мы говорили о том, что уже похолодало, а жареные каштаны подорожали, еще немного о развитии магических способностей, но не о его происхождении и выбранном пути. Иногда нам встречались его знакомые, и тогда мы останавливались, чтобы немного поговорить с ними. Я непроизвольно напрягалась, сжимая его локоть крепче, а он успокаивающе накрывал мою руку своей, поглаживая пальцы, и улыбался своим собеседникам, которые расспрашивали о здоровье и о том, как развиваются события в Палии. Я наблюдала за Шелтером сквозь призму всего услышанного, пыталась уловить косвенные признаки его истинного отношения к магистру. Задавалась вопросом, могла ли я заметить их раньше? Нет, не могла. Я и сейчас ничего не видела. Он отзывался о магистре с почтением, демонстрировал искреннее желание вернуться обратно на фронт и продолжить завоевание во имя величия Варная. Раньше я думала, что у Олина Шелтера много масок, а теперь поняла, что весь Олин Шелтер и есть одна большая маска. Маска для человека, чьего настоящего имени я даже не спросила. Он родился варваром, стал рабом, но выжил, выстоял и поднялся из грязи. Превратил себя в варнайца и вот уже 16 лет носит личину другого человека, притворяется им и ищет способ отомстить за себя. Кланяется человеку, по чьей прихоти его дом был разрушен, а близкие погибли. Выжидает, копит силы, чтобы однажды нанести удар и либо отомстить, либо погибнуть. Тебе нужен кто-то, ради кого ты будешь жить. Сейчас у тебя есть то, ради чего ты готов умереть, но это не одно и то же. Так сказал Лингор тот день, когда я случайно послушала их разговор. И теперь я лучше понимала, что он имел в виду. Я наблюдала за Шелтером и неизбежно влюблялась в него еще сильнее. Раньше я видела перед собой кровавого генерала с проблесками человечности и понятием о чести и достоинстве. А теперь человека, которого судьба ломала-ломала, но так и не сломала. Одиночку, решившего бросить вызов системе, мощному противнику, который мог уничтожить его щелчком пальцев. А ведь он мог сбежать. Наверняка в его жизни был момент, когда он стал достаточно силен и свободен, чтобы покинуть Варнай, затеряться в чужой стране и просто жить, не притворяться, не рисковать собой, не ждать момента, заставляя себя с кем-то спать, кому-то кланяться, кем-то жертвовать. Но он остался. Остался ради своей войны и все это время помогал тем, кому мог. Да, он не может помочь всем. Да, он приходит как завоеватель и ставит на колени целые народы. Для магистра. Но, как он сам сказал, без него завоевание все равно продолжится. А он умеет делать это меньше кровью. И теперь я лучше понимала те его слова. Я пока не знала, как он собирается остановить магистра, но то, что он хотя бы пытается, уже вызывало у меня уважение. Так имела ли я право сбежать? Бросить его, оставить одного? У него очень непростой путь, и ты очень ему нужна. Так сказала Ара Холт, и я теперь поняла, что значили ее слова. С прогулки Шелтер вернулся бледным, с темными кругами под глазами и покрытый испаренным лицом. И почему-то очень грустным. Или мне только так показалось? Возможно, это была обычная усталость? Нет, было в его взгляде что-то еще, что-то помимо усталости, какое-то разочарование. Он попросил Орха проводить его до комнаты, а со мной сразу попрощался до завтра, хотя было еще не поздно, я вполне могла бы развлечь его чтением или разговором за совместным ужином. Но он отмел все разом, пожелав «доброй ночи». И лишь в своей комнате, переодеваясь в домашнее платье, я поняла, что не так с его прощением. Он не добавил «милая», как делал почти всегда. Даже по имени не назвал. Следом я вдруг догадалась, что именно могло так изменить его настроение, которое было вполне позитивным, когда мы только выходили на улицу. Эту прогулку Шелтер задумал, чтобы повторить прошлую, вернуть ощущение близости между нами, беззаботной влюбленности, но этого не случилось. Я все больше молчала, переваривая услышанное. А он, вероятно, решил, что я уже грежу о Замбире и свободе. И под конец просто потерял надежду на то, что я останусь. Может быть, я ошибалась. Может быть, придумывала себе его чувства. Но у меня болезненно щемило сердце, когда я представляла, как уеду, а он останется здесь. Галя еще в ночь моего неудавшегося побега сказала, что он будет тосковать по мне. «Сама-то ты чего хочешь?» – спросила я свое отражение несколько часов спустя, когда уже переоделась ко сну и умылась. Отражение только молча вздохнуло, но я и сама знала ответ. Я хотела Шелтера. Хотела его разговоров, поцелуев и прикосновений. Хотела родить его и только его детей. Хотела носить его имя, и неважно, что ему самому оно не принадлежит. Я хотела быть с ним в горе и радости, держать за руку, когда он болен или ранен. Ведь только я смогла удержать его на краю, когда больше никто не смог. А если бы я уехала, и его ранили потом? Ведь его еще не раз могут ранить. Война в Палии далека от завершения. От мысли, что ему будет нужна моя помощь, а я буду слишком далеко, чтобы помочь, меня бросило сначала в холод, а потом в жар. Как я могу оставить его сейчас, когда ему нужна помощь? Как можно переждать сторонки, если любишь человека? А в том, что я его люблю, я не сомневалась. Очнулась я уже у двери его комнаты. Дом давно затих, основное освещение было погашено, но ночные светильники работали. Я стояла у двери с занесенным для стука кулаком, с колотящимся сердцем и комом в горле. «Я просто хочу сказать ему, что останусь, что не брошу его», — убеждала я себя. А в ночной сорочке он уже не раз меня видел. В этот раз я хотя бы не забыла надеть халат. На стук никто не отозвался, и я решилась сама повернуть ручку двери и войти в комнату. Но там оказалось пусто. Горели прикроватные лампы и торшер у кресла в углу. Постель приготовлена ко сну и явно недавно перестелена. А за дверью в ванной комнаты шумела вода. Что ж, учитывая состояние Шелтера, не мудрено, что его потянуло в душ снова. Даже я чувствовала себя лучше после него. А для стихийника дополнительный контакт с водой никогда не лишний. Немного потоптавшись на месте, я прошла к кровати и осторожно присела на краешек. «Я просто скажу ему, что останусь ждать его здесь, что буду рядом, и мы вместе вернем себе свободу», — повторила я себе, чувствуя, как по телу вновь разливается незнакомый жар. Кажется, нечто подобное я испытала еще тогда, в самом начале, когда он пришел ко мне после посиделок с друзьями, а я притворилась спящей. Он тогда погладил меня по щеке, и от его прикосновения кровь в жилах обернулась огнем. Погрузившись в воспоминания, я не сразу заметила, как вода стихла, а дверь в ванной распахнулась. Лишь потом поняла, что в комнате теперь не одна. Шелтер не проронил ни слова. Когда я подняла на него взгляд, он лишь удивленно смотрел на меня в ответ, а потом шагнул вперед. Я поднялась на ноги, и мгновение спустя мы вдруг оказались совсем близко. Он смотрел на меня во все глаза, тяжело дышал, но медлил, выжидая. Я смотрела на его влажные волосы и почему-то думала о том, что на нем снова халат, скорее всего, только он, как днем. И от этой мысли во рту пересыхало, а из головы все мысли разбегались, как потревоженные тараканы. Я окончательно забыла, зачем пришла, когда он осторожно и все так же молча коснулся рукой моего лица. Глаза сами собой закрылись, и я непроизвольно потерла щекой его ладонь. И тут же ощутила легкий поцелуй в уголок рта. Секунду спустя мы уже жадно целовались, обнимая и притягивая друг друга ближе. Мои пальцы зарывались во влажные волосы, а его слегка тянули за мои, заставляя меня запрокинуть голову и подставлять под его губы шею. Мы все еще молчали. Тишину комнаты нарушало только наше шумное дыхание и шуршание одежды. А потом мы одновременно замерли, глядя друг на друга, так же внезапно, как до этого начали целоваться. В его абсолютно черных глазах полыхал огонь, столь мощный, что я понимала, сегодня я сгорю в нем без вариантов. Не я сама, не мое тело, но все то, чем я была раньше. Сгорят оренградское воспитание, страхи, сомнения и обиды. Сгорит та маленькая девочка, которая мечтала о любви и одновременно боялась ее. Девочка, которой я предпочитала оставаться все это время, боясь стать по-настоящему взрослой, боясь принять вызовы, которые мне бросала судьба. Я чуть отстранилась от Шелтера, а заметив, как пламя полыхнуло яростней, но лишь на секунду, потому что в последующее мгновение я одним движением развязала пояс и скинула халат с плеч. Он беззвучно упал на пол. Брови Шелтера дернулись, подпрыгивая вверх. «Не ожидал?» «Да, я тоже». А вот то, что его руки потянулись к бретели моей сорочки, уже да. И то, что, не встретив сопротивления, они скинут их с плеч, а сорочка скользнет по телу к стопам, оставляя меня обнаженной, тоже. Взгляд черных глаз ни на секунду не оторвался от моих, словно Шелтер боялся, что если отпустит, я опомнюсь и сбегу. Но его взгляд больше не пугал и не подавлял мою волю. Я оставалась на месте неподвижной, пока он скидывал свой халат абсолютно сознательно. Когда мы оба оказались обнажены, Шелтер снова привлек меня к себе, и я непроизвольно задержала дыхание, впервые ощущая кожей всего тела его близость, тепло прикосновений. Незнакомое чувство пугало и волновало, но прежде чем я успела задуматься об этом, Шелтер снова поцеловал меня, отвлекая от ненужных мыслей. А потом меня опрокинуло. Опрокинуло назад, на еще пахнущую мылом ткань постельного белья. Теперь я чувствовала не только тепло кожи, но и вес Шелтера. Но все прочие ощущения затмевали ласкающие прикосновения пальцев и губ. Они дарили столь незнакомое, острое наслаждение, что на мгновение мне стало стыдно. Стыдно и страшно. Голос отца, кричащий, что шлюхам не место в его доме, прозвучал вдруг так явно, что я непроизвольно закусила губу, пытаясь удержать стон наслаждения, и смяла пальцами слегка хрустящую ткань подо мной. Губы Шелтера, которые до этого постепенно спускались все ниже, вдруг остановились. Его лицо возникло перед глазами, а я и не заметила, как снова их открыла. «Успокойся, Мира, все хорошо», – прошептал Шелтер, всматриваясь в меня. «Не надо сдерживаться, не надо стесняться. Тебе ведь нравится. Если тебе что-то неприятно, просто скажи мне». Я сначала кивнула, потом помотала головой, смутилась и решила уточнить словами. «Мне все нравится, просто…» Я так и не подобрала правильного слова. «Непривычно? Страшно? Стыдно? Я не знала». Теперь определенно стало неловко, но его улыбка и почти невесомый поцелуй в кончик носа мгновенно ослабили завязывающийся в груди тугой узел. «Это главное, Мира. Чтобы тебе нравилось, остальное забудь. Здесь ты свободна. Свободна говорить о своих желаниях, свободна в проявлении чувств. Можешь стонать, можешь кричать, можешь шептать мое имя. И просто для ясности, меня зовут Оллен. Ни господин, ни генерал, и даже не Шелтер. Оллен». «Олли», — выдохнула я, где-то потеряв от волнения последнюю букву. Он улыбнулся. «Так тоже можно». Под мощными, слегка жалящими струями душа я стояла долго. Собиралась только быстро вымыться, но задержалась, не заметив, как пролетело время. Задумчиво водила по телу руками, касаясь себя кончиками пальцев и вспоминая, как в тех же местах касался и целовал Шелтер. Переживала все это заново, прислушиваясь к собственным ощущениям и возникающим в голове мыслям, потому что, когда все это происходило наяву, думать как-то не получалось. Очнулась я лишь тогда, когда заметила, что кожа пальцев некрасиво сморщилась. Только после этого выключила воду и взялась за полотенце, а потом надела обратно ночную сорочку и завернулась в халат. И снова остановилась перед зеркалом. Распустила волосы, которые перед этим завязывала, чтобы не намочить. Золотистые пряди упали на плечи, а я посмотрела своему отражению в глаза. Мне всегда казалось, что первая ночь с мужчиной должна что-то очень заметно изменить. Но на первый взгляд я выглядела так же, как и раньше. Как минимум, моя кожа пока не покрылась гнойными язвами в наказании за нарушение заповедей, как обещали в школе. Может быть, чуть-чуть изменилось выражение глаз? Но если не приглядываться, то и не заметишь. Позади раздался деликатный стук в дверь, и голос Шелтера позвал. «Мира?» «Ходи, я не запиралась». Отозвалась я, только сейчас с удивлением осознавая, что действительно не повернул замок. А ведь прежде запиралась даже в собственной ванной в особняке Шелтера, хотя туда ни разу никто не попытался войти. Просто мне было так спокойнее. Сегодня, по всей видимости, было спокойно и Шелтером за дверью. «У тебя все в порядке?» Поинтересовался он, заглядывая внутрь и настороженно осматривая помещение. На нем снова был все тот же халат. Я видела это через зеркало в отражении. Улыбнулась и принялась расчесывать пальцами спутавшиеся пряди. Шелтер же убедился, что в ванной не происходит ничего подозрительного, и перевел взгляд на мое отражение. Заметив, что я улыбаюсь, заметно расслабился и улыбнулся в ответ. «Тебя так долго не было, что мне пришлось воспользоваться гостевой ванной. Вернулся, а ты все еще здесь. Я уж думал, ты тут каешься или чего похуже». Признался он, приближаясь. Я как раз успела закончить с волосами, когда он подошел и положил руки мне на плечи, поцеловал затылок. «Как говорила моя школьная учительница, лучше не грешить, чем каяться. Так что раз уж я все равно согрешила, то теперь воздержусь». Шелтер рассмеялся. Его ладони скользнули по моим рукам вниз. Он крепко обнял меня. Я с удовольствием отклонилась назад, позволяя себе прижаться к нему. Вновь прикрыла глаза от удовольствия и почувствовала, как его губы коснулись моего виска. «Я рад это слышать, милая», – прошептал Шелтер над моим ухом. «Боялся, что ты одумаешься и пожалеешь. Еще и обидишься на меня за то, что не остановил тебя». Я погладила обнимающие меня руки и покачала головой. «Нет, ни о чем не жалею». «Тогда почему так долго?» «Просто...» Я пожала плечами, смутившись. «Просто что?» «Не знаю, наверное, я немного боюсь выйти отсюда». «Почему?» Удивился Шелтер. «Потому что каждый раз, когда я была очень счастлива рядом с тобой, меня потом спускало с небес на землю. Больно спускало. Тем больнее, чем счастливее я себя чувствовала. Боюсь, что расплату за этот кусочек счастья я могу и не пережить». Его руки сжали меня крепче, губы скользнули от виска к скуле и потом еще немного ниже. «Ничего не случится, обещаю. Нам с тобой пора ломать систему, милая». «Я не против». Снова улыбнулась я и посмотрела на него в отражение. «Давно хочу спросить, почему ты зовешь меня «милая»? Тебе действительно так не нравится мое имя?» Шелтер поймал мой взгляд в зеркале. «Я обожаю твое имя», – заверил он. «И зову тебя «милая» по одной простой причине. Ты ужасно милая». На этот раз мы рассмеялись оба, а я достаточно осмелела, чтобы спросить. «А как твое настоящее имя? Ты его помнишь?» По его лицу пробежала тень, на лбу снова появилась тревожная складка. Но он все-таки ответил. «Арган. Но ты ведь понимаешь, что это имя лучше сразу забыть и никогда не произносить». «Конечно», — усиленно закивала я. «Мне просто было интересно, к тому же Олин нравится мне больше». «Неужели?» Я еще раз кивнула, снова закрывая глаза и откидывая голову назад на его плечо. «Оно мягче и нежнее», — объяснила тихо. «Тебе больше подходит». «Чего только не слышал в свой адрес», — хмыкнул Шелтер. «Но никто еще не называл меня мягким и нежным». «Даже женщины, которые были до меня?» Вопрос сорвался с губ как-то сам собой. Я даже не поняла, откуда он взялся, ведь я и не думала ни о каких других его женщинах. Какое они теперь имели значение? Да никакого. Просто мне вдруг стало странно, что никто до сих пор не называл его мягким и нежным. Может быть, он просто не был таким с другими? «Как-то не доводилось слышать». Сдержанно и отстраненно, словно внезапно снова натянув привычную маску, ответил Шелтер. «Значит, они не знали тебя так хорошо, как знаю я?» «Так как знаешь ты меня, знает еще от силы три человека», — заметил он. «И среди них только одна женщина, и она мне скорее сестра». Я кивнула в знак понимания. Тревожить воспоминания об Арре сейчас не хотелось. Это, наверное, было очень эгоистично с моей стороны, но хотелось, чтобы сегодня ничто не омрачало мои мысли. Не получилось. Я повернулась в объятиях Шелтера, чтобы посмотреть ему в глаза без посредничества зеркала. «Ты бы правда дал мне уехать? Действительно отпустил бы Замбир?» Он уверенно кивнул, вновь едва заметно хмурясь. «Я и сейчас готов это сделать, если ты захочешь, в любой момент. Но не думай, что для меня это будет легко. Просто знай, что ты свободна уйти в любой момент». «И ты тоже?» Снова вопрос вырвался помимо моей воли. Я его совершенно не планировала. Показалось вдруг естественным, что если он готов в любой момент отпустить меня, то и сам может в любой момент уйти. Встретит кого-то другого и... «Идем». Мягко велел Шелтер, перебивая панические мысли, и потянул меня обратно в комнату. Там он выпустил мою руку и наклонился к прикроватной тумбочке. «Я сомневался, стоит ли это делать», — признался он, доставая что-то. Мне было не видно, что именно. Из ящика. «Но твой вопрос ставит точку в моих сомнениях. Я хочу, чтобы у тебя было это». Он повернулся, и я, наконец, смогла рассмотреть небольшую коробочку. Шелтер как раз раскрыл ее и извлек из нее колечко с довольно крупным прозрачным камнем. «Не знаю, существует ли такая традиция в Оренграде, но в Варнае это довольно распространено, особенно среди военных. Когда девушка уже дает согласие на брак, но свадьба по какой-то причине не может состояться немедленно, например, потому что мужчина уезжает на войну, он дарит ей кольцо. Нося его на пальце, девушка дает знать другим кавалерам, что уже обещала другому ждать. Для мужчины подарить такое кольцо означает, что он обещает вернуться именно к ней. А если он не вернется совсем, то у девушки останется материальная компенсация за потерянное время». Последнее замечание несколько смазало впечатление от красоты и романтичности варнайской традиции, но я все равно была тронута. Особенно, когда Шелтер перехватил мою левую руку и надел кольцо на безымянный палец. «Сегодня так», – прокомментировал он, сжимая мою ладонь в своих. «Завтра тебе придется его снять и носить на цепочке под одеждой, чтобы не вызвать ни у кого ненужных вопросов. Вообще-то помолвка, так это здесь называется, должна происходить при свидетелях. Но в нашем случае она будет тайной». Он отпустил мою руку, и я посмотрела на камень, переливающийся в свете прикроватной лампы и торшера. Нет, в Оренграде не существовало таких традиций. Уж если мужчина надевал женщине на палец кольцо, то она считалась его женой. Конечно, если это происходило в храме в присутствии служителей и свидетелей. Но сейчас мое сердце все равно забилось быстрее. «Это так...» Я не смогла подобрать правильного слова, поэтому сказала совсем не то, что хотела. «Так не похоже на тебя. Как же все эти «ничего не буду обещать» и «с тебя обещания не возьму»?» Шелтер улыбнулся, как мне показалось, смущенно. «А это и не я. Это все Ленгор надоумил. Сказал, что у меня ровно один шанс завоевать тебя. Рассказать правду о себе и своих намерениях, чтобы пообещать тебе будущее, а потом дать гарантии, что в этом будущем мы будем вместе». «Он очень мудрый человек», — призналась я со вздохом. «И добрый». «Он лучший», — просто согласился Шелтер. И по его глазам я видела, что он действительно любит и уважает Ленгора чуть ли не сильнее, чем иной сын родного отца. Шелтер же между тем добавил. «Мира, я не могу обещать себе, что преуспею. Не могу обещать, что выживу. Но если это случится, я обещаю, что ты станешь моей женой. Если к тому времени не передумаешь, конечно». Я порывисто обняла его и поцеловала в губы, пытаясь в этом поцелуе выразить все, что сейчас не могла сказать словами.